Глава 18. Встреча с сестрой. «Смотри, смотри», — шептал подросток лет 15 с длинной челкой своему корешу, который снимал происходящее на телефон. «Откуда эта тварь взялась?» «Фиг знает», — напряженно произнес второй подросток, пухлый, в толстовке с капюшоном. Сейчас он сильно жалел, что не удается начать онлайн-трансляцию. Почему-то 5 минут назад мобильная и интернет-связь оборвалась, и единственное, что оставалось пареньку, — снимать все на камеру, чтобы не прослыть потом пиздоболом. Оба подростка стояли на краю провала, созданного взрывом на 3-м этаже торгового центра. А внизу тем временем какой-то непонятный парень, полностью закутанный в белые металлические полосы, дрался с мутантом. А кто еще это мог быть? Огромная тварь, похожая на собаку, но при этом в 2 раза больше обычного человека. «Как думаешь, сколько за такое видео отвалят?» — возбужденно спросил первый с челкой. «Тут и без нас блогеров хватает», — процедил пухлый. «Но если первыми успеем, то на штуку баксов, думаю, рассчитывать можно». «Штукарь зеленых?» — присвистнул первый. «Норм. Ты смотри, у него и дистанционные спеллы есть», — воскликнул подросток, когда парень метнул в тварь несколько белых дисков. «Толку-то? Промахнулся ведь». «Ага. Но, блин, откуда они оба взялись? Ты видел?» «Нет. Потом выясним», — напряженно пропыхтел пухляш и продолжил ловить невероятный бой в объектив своего телефона. «Да что ж ты делать-то будешь?» — прошипел я, уворачиваясь от острых когтей духа. Тварь оказалась очень шустрой. Единственное, что меня пока спасало, она не атаковала издалека, только когти и клыки. Я же пытался достать ее с дистанции, потому что единственная попытка пропороть ее бок своими когтями на правой руке привели к двоякому результату. Вроде и попал, и даже пропорол ей бок, а только она его очень быстро восстановила. Так еще и мой удар замедлил ее полет, отчего тварь оказалась очень близко ко мне и почти дотянулась до моего горла. «А-а-а!» — недовольно оскалилась тварь. Каждый раз, когда я все-таки попадал в нее, она тут же падала в озеро негатива и восстанавливала все повреждения. С таким источником жизни победа мне точно не грозит. Конечно, озеро уже прилично обмелело и стало больше похоже на большую лужу, но все-таки нужно как-то попасть по твари так, чтобы удар стал фатальным, как с прошлым духом. Вот только не получается. Все посланные в ее голову диски света не достигли цели, а попадание в любую другую часть тела не является для нее критичным. Что ж делать-то? Тварь вновь кинулась на меня, прыгая из стороны в сторону, чтобы сбить мне прицел, но я уже ученый, подпустил ее поближе и решил пойти ва-банк. Как только тварь оказалась в метре от меня, а ее лапы уже коснулись моей брони, начав ее сминать, я ударил точечно в горло своими лезвиями на правой руке, пропустив через них поток позитива с тем же посылом. «Испарить, тварь, нахрен!» На этот раз получилось в разы лучше. Хоть удар в грудь и был тяжелым, а белые полоски на левой руке твари удалось сорвать, но и мой удар наконец-то прошел как надо. Шея твари практически испарилась, голова еле удерживалась на жалком клочке кожи. От удара мы оба упали в озеро, скрывшись в нем с головой, а вокруг стал образовываться голубой туман нейтральной энергии. Мое тело чисто на рефлексах стало очищать негатив. Для твари это очень хорошо, но давать ей время на регенерацию я не собирался. Снова вонзить свои лезвия в ее башку и опять пустить по ним энергию позитива. Вода в озере вокруг лезвия испарилась, а башка твари, почти сросшаяся с телом, вновь беззвучно взорвалась. После чего я скинул с себя неожиданно тяжелое тело темного духа и поднялся. Энергии было мизер, похоже, света на нуле, и как символ уничтожать? «Да!» — раздался восторженный выкрик сверху. «Так его!» «Молодец, парень! Не знаю, кто ты, но дерешься знатно!» — ломающийся босок какого-то подростка. «Ура! Дядя победил!» — детский голосок. «Молодец, паря! Так его!» — уже мужской голос. Я поднял голову и увидел их. Десятки людей, что видели наш бой. Они аплодировали мне, выкрикивали поздравления, и вообще, несмотря на удивленные лица, для них сейчас я был свой. И это были не просто поздравления. Сами того не подозревая, они начали делиться со мной своей энергией. подступающую апатию от недостатка сил смыло этим потоком позитива, и я уже более уверенно посмотрел на практически законченный символ. Пора и с ним разобраться. В несколько прыжков, добравшись до вершины завала, я прикинул, что делать дальше. До символа еще оставалось не меньше 10 метров. Допрыгнуть, может, и получится, но смысл? Проще и менее энергозатратно кинуть несколько дисков с лезвий. Что я и сделал. Попал далеко не сразу, все же расстояние, да и линии символа не слишком большую толщину имели. А я не снайпер и вообще только осваиваюсь. Если бы невозможность корректировать полет выпущенной энергии, то и со второго, и с пятого раза не попал бы. А так, все-таки вспомнил о возможности управлять выпущенными дисками и воспользовался этим преимуществом. Зашипел символ после первого попадания, но нити не порвались, к моему огромному сожалению. Снова удар. И опять без результата. Да что ж такое-то? Все попытки разрубить нити, формирующие темный символ, проваливались, все больше и больше порождая отчаяние. Неужели все напрасно? Символ начал пульсировать. Зеленый оттенок в темном потоке негатива стал разгораться все ярче, что заставляло меня ускорять атаки дисками света. Вот только ничего не выходило. Еще чуть-чуть и темный символ смыло огромной волной позитива. Посмотрев в ту сторону, откуда она пришла, я заметил стоящего на крыше возле провала Пересвета. На этом Светин дед не остановился. Еще одна волна позитива, направленная на остатки озера, и все пространство заволакивает голубым туманом мгновенно нейтрализованного негатива. А через секунду дед оказывается рядом со мной. «Беги к Светке, пока тебя туман скрывает», — приказал он. «Здесь слишком много людей». Я кивнул и тут же сорвался с места. Примерное направление я помнил, и хоть туман мешал и мне тоже, но не настолько, чтобы быть непреодолимой преградой. Да и связующая нас нить была отличным ориентиром. «Быстро! Деактивируй!» — выдохнул я ей в лицо, оказавшись рядом. Та напряженно кивнула и начала формировать круг света. «Олег!» — стоящая рядом с ней Ритка отпустила руку Светы и вцепилась в меня. «Это правда, ты не бросай меня, пожалуйста!» «После поговорим». Успокаивающе потрепал я ее по волосам. «Не здесь, хорошо?» Рита судорожно кивнула. Я посмотрел на стоящего в паре метров Давида, который круглыми глазами пялился на меня. «Ты ничего не видел, запомнил?» Запинкой закивал он. А дальше я привычным усилием воли направил в сформированный круг накопленную энергию, и мой образ растаял для стоящих рядом сестры и коллеги. Я с удивлением посмотрел на айфон. Нет, то, что он восстановился, хотя еще недавно снова был разбит при падении, было не ново. Вот только айфон не просто восстановился, но и сменилась его модель. Я такую и не знаю даже. Айфон-трансформер. Прозрачный и при этом легко гнущийся, как обычный пластик. Так еще и фиксирующийся, когда придана нужная форма. Света, например, сделала из него браслет и нацепила на руку. Прозрачный браслет, на котором светится табло электронных часов. Магия, блин. Голубой туман за моей спиной начал редеть и окончательно пропал. Что делать дальше, было не совсем понятно, но скоро и этот момент разрешится. Через окна внутрь стали проникать спасатели и выводить людей. Пока подогнали лишь 3 машины с выдвижными лестницами, через которые и шла эвакуация. Еще 5 распределились вокруг торгового центра и тушили разгорающиеся очаги возгорания. Постепенно людей начали спускать вниз, где их ждали не только спасатели и медики, но и полиция. «Ваши телефоны и прочие электронные устройства», — протянул требовательно руку Крити и Давиду, знакомый мне лейтенант. Артем, как и Дамир, были здесь и занимались устранением последствий с информационной стороны. «Зачем?» — возмутилась Рита. «Теракт с помощью мобильника или подобного передающего устройства был произведен. Заложили заранее заряды, а потом отправили сигнал, потому и связь обрубили. Есть вероятность, что в здании остались не сработавшие заряды. Ну, чего ждем? Я обязан проверить всех». Рита недовольно протянула свой телефон. Артем же первым делом залез в видео и проверил, не были ли сняты происходящие в торговом центре события. Убедившись, что ничего подобного нет, он вернул телефон Рите, после чего то же самое потребовал от Давида. «Ну, теперь можно не переживать, что видео с моим участием разлетится по интернету. А без них мало кто поверит людям. Еще и какую-нибудь версию закинут про то, что был запущен психотропный газ, вызывающий массовые галлюцинации, и даже большинство очевидцев просто сами себя убедят, что ничего не видели. Так им будет проще. Ну, а немногочисленные упертые станут новыми уфологами». Теперь мне стало окончательно понятно, как медиумы борются с подобными массовыми проколами их деятельности. Разобравшись с полицией, Света пришла к джипу и устало плюхнулась на заднее сиденье. Рита от нее не отставала и, не сомневаясь, уселась рядом. Давид сначала было сунулся вслед за девчонками, но Рита на него лишь взгляд бросила, и тот предпочел пока оставить ее в покое. «Ух, ну и денек сегодня». Протянула Света и с неприязнью посмотрела на мою сестренку. Я сам умостился на переднем сиденье рядом с водителем. «Пока не получу ответы, ты от меня не отвертишься», — нагло заявила Ритка. «Егор, домой», — решила проигнорировать это заявление Света и откинулась на сиденье, прикрыв глаза. Но я четко видел, сил у нее после деактивации значительно прибавилась, и уж... Чего-чего, а усталости она точно не чувствует. Физической – точно. А вот Рита – другое дело. Сестренка уже последовала примеру Светы и уже через 5 минут тоненько засопела. Тьфу, Олег, что ты устроил?» Убедившись, что Рита не симулирует, обратилась ко мне Света. «Я тебе уже говорил, а Ритка у меня пробивная, своего всегда добивается». «Перед дедом тогда сам будешь объясняться», — непререкаемым тоном заявила девчонка и стала рассматривать мой изменившийся айфон. «Хотя, айфон ли? Теперь он уже ни на что мне знакомое не был похож. Нет, внешний прозрачный браслет с электронными часами. При этом я видел, что Света сняла его и в пару движений превратила в прозрачный телефон. Провела пальцем по экрану, и тот засветился, показывая, что все функции при нем». Покопавшись в них, она внезапно потянула телефон за углы и превратила его в iPad. Наигравшись, Света вновь свернула устройство до состояния браслета и надела его на руку. «Это нормально?» — кивнула я на браслет. «Вполне. Тебе всего шаг остался до призрака. По запасу сил ты ему уже соответствуешь». «И что надо сделать, чтобы стать призраком?» «У деда спросишь». «Он наверняка скажет, чтобы я сам пытался. Ты же его знаешь». «Вот и пробуй», — отмахнулась Света. «Самостоятельно?» «Окей», — хмыкнул я и посмотрел на Ритку. «Действовать самостоятельно я могу». Света заметила мой взгляд и нахмурилась. «Хорошо. Я попрошу маму, чтобы или она, или Лин объяснили тебе принцип». Я довольно отвернулся от девчонки и уставился на дорогу. Когда мы подъехали к особняку Дажьевых, дед уже был там и встречал нас около входных дверей. И как он так быстро перемещается-то? Хочу так же. «М?» Сонно потеряв глаза, проснулась и огляделась Рита. «Где мы?» «У меня дома», — фыркнула Света. «Выходи, приехали». Ритка недовольно покосилась на мою подопечную и молча покинула джип. «У нас гости», — попыхивая трубкой, сразу среагировал дед. «Знакомься, деда, это Рита. Сестра Олега». «Вот как. Ну, идемте в дом, внученьки». Развернулся спиной к девчонкам дед и первым двинулся в сторону столовой. Там уже собралась вся семья. Было забавно наблюдать, как сестра косится на пустые стулья рядом с Жозе и Доброславой. Лина, как и деда, она, похоже, видела. По времени обед уже прошел, но никого это не смущало, и незнакомая мне тетка сноровисто расставляла тарелки перед семейством, не обойдя и Ритку. «Надо же, личный повар». «Нет, учитывая наличие водителей, это неудивительно. Удивительно другое, почему я ее раньше не видел. И ведь та не скрывалась особо. Да и не заметить такую трудно. Нет, она не толстая и не упитанная». «Фигуристая, вот. И сверху, спереди очень все вперед выпирает. И сзади, снизу тоже очень выдающиеся формы. По этим самым формам она латинок напоминает». Одежда при этом у поварихи строгого фасона, без откровенного декольте, строго функциональная. Итак, когда первый голод был утолен, а Ритка прямо физически еле сдерживалась от вопросов, начал дед. Можешь спрашивать. Еще одним таким центром по генерированию вопросов была Даша. Но та уже ученая, знает, что во время еды болтать нельзя. А так бы уже закидала всех тысячи и что, почему, откуда и кто. Кто вы такие? И как связаны с моим братом Олегом? Тут же выпалила Ритка. Мы семья потомственных медиумов. Защищаем людей от потустороннего зла. Как тот монстр, что был в торговом центре? Перебила его Ритка. Да, благодушно кивнул дед и пыхнул трубкой. Твой брат после своей смерти стал духом и заключил договор с моей внучкой. Кивок в сторону Светы. Что за договор? Она дает ему энергию, он ее перерабатывает и помогает защищать людей от потустороннего мира. Это если кратко. А вы как-то причастны к его смерти? Все же не утерпела Ритка и задала главный вопрос. Нет, да и духом-защитником твой брат стал случайно. Точно так же и мог стать любой другой дух, который бы оказался в тот день на кладбище и согласился на договор. А вот тут дед лукавит. Если верить той же Свете, далеко не любой дух подойдет. Но, видно, у него есть причины не раскрывать всех подробностей моей сестре. Да и зачем? «Понятно», — сутулилась Ритка. «Он сейчас здесь?» Дед снова пыхнул, на этот раз особенно сильно. Дым вылетел из трубки точно в мою сторону и попал в грудь, но не откинул к стене, как в прошлый раз, а облепил и слегка засветился. «Олег?» — затаенной надеждой посмотрела на меня Ритка. Я кивнул. «Олег?» Она попыталась кинуться мне на шею, но пролетела сквозь меня, отчего дым растворился в воздухе, а она сама чуть не упала на пол. «Он дух, внученька, не забывай об этом». «А что было там, в торговом центре? Он был каким-то другим, и его видели все», — обернулась Ритка к деду, ища меня снова взглядом. «В боевой форме защищал вас от твари потустороннего мира, но постоянно в ней он находиться не может, да и не нужно. Лучше скажи, как ты оказалась рядом с ним?» И тут же Свете достался острый взгляд из бровей, отчего девчонка поежилась и недовольно посмотрела на меня. «Мне пришла СМС с телефона брата». Ритка пересказала свою историю, отчего новый взгляд от деда достался уже мне. «Чую, снова меня тренировать будет, да так, чтобы на своей шкуре почувствовал всю глупость проделанного». «Ясно, но тогда ты, наверное, хочешь сходить, посмотреть, что за подарок он собирался тебе сделать?» «А нельзя ли мне с ним поговорить?» Со страхом, что ей откажут, спросила Рита. «Как ты это сделаешь? Через нас?» — хмыкнул дед. «А откуда ты узнаешь, что мы ему не врем? В боевую форму его переводить? Так она на то и боевая, что для боя. Ты драться с ним собралась?» «Эй, дед, стопэ, ты чего все усложняешь-то?» Уставился я на него. Тот только снова зыркнул на меня, но промолчал. «Так значит, это и будет моим наказанием», — понял я. «Вот сволочь!» «Значит, нельзя?» — поникнула Ритка. «Я же в этот момент хотел плюнуть на все, отобрать браслет у Светы и прямо сейчас начать пытаться перейти на следующую ступень развития. Видимо, что-то такое дед прочитал в моем взгляде, потому что жалился над Риткой». «Не переживай. В конце концов, он же смог тебе написать. Может, и снова у него это получится». Недовольный взгляд на меня. «Как-нибудь, потом. А сейчас он бы наверняка хотел, чтобы ты получила его подарок». «Да, спасибо». Расстроенно шмыгнув носом, Рита пошла на выход. «Свет, скажи Егору, чтобы отвез девочку домой». Так кивнула и пошла вслед за Ритой. Я вынужденно тоже двинулся туда. Когда мы проводили мою сестру и вернулись в столовую, там уже началось бурное обсуждение происшедшего теракта. И, естественно, главный вопрос стоял так. Кто это сделал?